В этой всеобщей суматохе Дюма куда-то потерялся. Можно догадаться, что он носится по улицам, бывает в ратуше, где заседает временное правительство, и повсюду сопровождает своего друга Ламартина, аплодируя его заключительной речи 25 февраля. «Граждане, триколор вместе с республикой и империей, с вашей свободой и вашей славой, обошел весь мир, в то время как красный флаг, обогренный кровью народа, обошел лишь Марсово поле». Будучи писателем, он польщен выбором народа, избравшего своим предводителем поэта. «Одного из величайших», — добавил бы Александр, «вместе с Виктором и мной». Обмен письмами. «Мой дорогой Ламартин, вы просто великолепны. С тех пор, как я пожал вашу руку, вы проделали этой самой рукой гигантскую работу». Это попросту доказывает, что гений всегда хорош во всем, за что бы он ни брался. Когда вы могли бы уделить мне минут 10 для разговора, но так, чтобы не очень отвлекать вас от дел? Мне нужно сказать вам кое-что важное, с выражением самых братских чувств в сердце. Из письма к Ламартину, 2 марта 1848 года. «Мой дорогой прославленный друг, такому человеку, как вы, я хочу уделять не какие-то минуты, но по часу каждый вечер. Просто день-два подождите, я умираю от усталости». Из письма Ламартина к Дюма, 2 марта 1848 года. «Может, наступило время пророков? Может, теперь они сложат венки из цветов, возложенные на их головы Платоном, чтобы, наконец, возглавить республику?» Когда ночь опускается на освещенные бульвары, Александр к этому готов. Он возрождается к политике. Его обманутые амбиции, его рухнувшие надежды вновь обретают плоть. Он видит себя во временном правительстве, которая, прозаседав 60 часов подряд, твердо закрепила все завоевания и даже упразднила смертную казнь по политическим мотивам. Александр с ним полностью солидарен. Обо всем случившемся он пишет своему батальону Национальной гвардии, становясь первым, кто сообщил о Великой революции, только что свершившейся в столице. Он солидарен с этими людьми, провозгласившими в ходе торжественной церемонии республику у подножия июльской колонны. Вместе с внушительной манифестацией студентов, рабочих и национальных гвардейцев, Александр прошел от ратуши до Бастилии. Рядом с ним Франсуа Араго. В черном сюртуке, трехцветном шарфе и с красным бантом в петлице, как и у всех остальных членов правительства. Несмотря на окружающий их энтузиазм, Александр и Араго вспоминают свои прошлые революции. Три славных дня и бойню у монастыря Сен-Мари. Всех самых смелых и решительных, кто не дожил до этого дня, 27 февраля, чтобы услышать, как Араго громовым голосом говорит, что «жители Парижа словно предали самому презрительному забвению злобную монархию, чтобы заняться великими интересами всего народа, бессмертными основами, которые станут для них моральным законом политики и человечества». Склоняются флаги, обнажаются головы, звучит барабанный бой. Затем раздается громовое «Да здравствует республика!» Александр вздрагивает. Неужели он будет лишь простым зрителем разыгрывающейся политической драмы? Или все же действующим лицом? Какие могут быть вопросы? Конечно же, действующим лицом. В 1831 году он выражал уверенность в том, что станет депутатом. Уверенность эта быстро к нему вернулась, о чем он сообщает в номере «La Presse» от 29 февраля. «Да, мой дорогой Жерарден, вы были правы, когда сообщили о том, что в будущем я буду с вами сотрудничать. Когда вы были консерватором, я питал к вам лишь литературные симпатии, но после того, как вы порвали с эгоистичным министерством, которое я со своей стороны презрением лишил популярности, я проникся к вам симпатией политической. Сегодня великое дело свободы свершилось, но свобода, разрывающая политические оковы, никак не сказывается на личных обязательствах каждого из нас. Мои романы, книги, наконец, вся моя литературная жизнь принадлежат вам и Конституционель. Но мое слово, мои мнения и воззрения, моя политическая жизнь принадлежит Франции. С сегодняшнего дня в писателе живут два человека. Поэта должен дополнить публицист. Как прекрасно видеть эти две могучие руки ангелов-хранителей Франции, распростертые над нашими головами, защищающие нашу страну, бросающие вызов Европе и размахивающие перед глазами всего мира священным девизом «Все за одного, один за всех». Таким образом, предугадав в Бальзамо все происшедшее, я написал для вас произведение, в котором суждено было проявиться всей революции 1789 года. Нет, я не глупый льстец и угодник этой революции. Поэт не льстит ни народу, ни королям. Он просто говорит всем правду, в то время как народ слушает, а короли затыкают уши. Тем не менее, только что этим королям подал великий пример человек, который и сам когда-то был королем. Сегодня Жером Наполеон, брат этого монархического Нимрода, обратился с ходатайством о правах французского гражданина. Примечание. Брат этого монархического Нимрода. Именно так в оригинальном тексте письма, как и в 9 главе «Трех мушкетеров», звучит знаменитый девиз, предложенный друзьям Д'Артаньяном. В русском переводе романа порядок слов изменен, но в таком слегка непривычном виде встречается далее при повторе в той же главе. Конец примечания. И права эти будут ему предоставлены, как всем тем, кто будет их добиваться. Наступит день, наступит час, день великий, час торжественный, когда Франция будет достаточно сильной для того, чтобы, словно блудным сыновьям, распахнуть свои объятия всем изгнанникам, которые с разорванной повязкой на голове и разбитым скипетром в руке потребуют свою часть всеобщего наследия. Примечание. Нимрод. Древнееврейское. Восстанем. В Пятикнижии, преданиях и легендах Ближнего Востока воитель, охотник и царь. Ему приписывается строительство Вавилонской башни. Конец примечания. Да, то, что мы видим, прекрасно. То, что мы видим, величественно. Ведь сейчас мы видим республику, в то время как до сегодняшнего дня видели лишь революции. Да хранит нас Господь, нас, Его старших сыновей, нас, спасители человечества. Из послания к Жирардену. 29 февраля. La Presse. 1 марта. Пафос – это удел времени. Старые республиканские чувства достались Александру от отца. Остается дружба принцев, предавать которую Александр отказывается. Свои чувства, делающие ему честь, он выражает в номерах «La Presse» от 4 и 7 марта. Он возражает герцогу Монпансье и заявляет, что будет помнить всегда, что в течение 3 лет, забыв о всяких политических пристрастиях, вразрез с желаниями короля, принц всегда его принимал и относился к нему как к другу. «Когда вы жили в Тюильри, монсеньор, этим званием, званием друга, я кичился. Сегодня, когда вы покинули Францию, я предъявляю на него свои права». Эта дружба, которой вы меня удостоили, о чем говорили мне неоднократно, представляет собой наследство, полученное вами от брата, которого погубило провидение. Ибо из запитаемой к нему любви он, по-видимому, был слишком большим препятствием между тем, что было тогда, и тем, что есть сегодня. Сегодня, 6 марта 1848 года, Александр идет по двору Лувра и при виде пустого пьедестала останавливается. Статуя Фердинанда Орлеанского сброшена. Неужели это народ совершил такую несправедливость? Нет, это управитель Лувра. Александр громогласно обращается к художникам, поэтам, историкам, которые впоследствии скажут, что статую следует вернуть на постамент. Ведь она была воздвигнута не только принцу, но и творцу, душе великой и просвещенной, вознесшейся на небо благородному и доброму сердцу, которое вновь забрала себе земля. Поверьте, республика 1848 года в достаточной степени сильна для того, чтобы на фоне свергнутой с трона монархии позволить себе возвышенную странность и оставить принца стоять на пьедестале. La Presse, 7 марта. Атлет готовится к поединку, лелея в душе надежду на один единственный трофей — трехцветную перевязь народного избранника. Оружием его является огромная популярность. Но он выковывает себе еще одно — печатный орган Le Moi, обзорный политический ежемесячник всех событий день за днем и час за часом, полностью подготовленный Александром Дюма. Название словно говорит о том, что изданию отведена лишь незамысловатая роль сообщать о происшедшем. Но разве можно только этим и ограничиться? Нет, ведь отныне речь идет о том, чтобы у каждого честного гражданина были на лбу написаны его политические воззрения. Так тому и быть. Лоб у нас достаточно широкий, а сердце достаточно честное для того, чтобы лоб не скрывал ни слова из того, что происходит в сердце. В марте 1848 года в этом сердце живет одно единственное всепоглощающее желание отказаться от ремесла Ватес. Примечание. Пророк, песнопевец, поэт. Латинской. Конец примечания. От ремесла, которое другие назвали бы профессией историка, чтобы его признали поводырем. Читателей ему уже мало, теперь ему нужны еще и избиратели. Что касается выборов, то вы должны внести в список 34 фамилии. Я тоже выставляю свою кандидатуру. Могу я рассчитывать, что моя фамилия будет вписана вами и теми из ваших друзей, на кого вы можете положиться, пусть даже 34-й? Из письма Кло Круа, 12 марта 1848 года. Александр без конца распространяет прокламации и политические воззвания, излагая в них свое кредо. Он обращается к парижским рабочим, напоминая им, что если не считать 6 лет учебы, 4 лет нотариата и 7 лет службы в канцелярии, он 20 лет работал по 10 часов в день, что всего составляет 73 тысячи часов, что за эти 20 лет он сочинил 400 томов прозы и 35 драм, что на основании элементарных подсчетов можно сделать вывод о том, что его драмы и книги обеспечили работой 2160 человек, не считая бельгийских нелегальных изданий и иностранных переводов. Так пусть же труженики отдадут свои голоса за труженика. Он с братской любовью и христианским смирением делает реверансы в сторону парижских священников, уверяя их, что если среди современных писателей есть один, который всегда защищал духовность, объявлял душу бессмертной и возвеличивал христианство, то это, конечно же, он, Александр Дюма, считающий, что духовная пища столь же необходима человеку, как и пища материальная. И пусть господа настоятели поспособствуют тому, чтобы паства проголосовала за их брата. Если Парижа ему мало, то владелец замка Монте-Кристо может надеяться на поддержку в департаменте Сена и Уаза. 28 марта, во вторник, на улицах Сен-Жермена боевая тревога и настоящий аврал. Временные власти и духовенство колонной поднимаются на Версальский холм. Ворота Монте-Кристо широко распахнуты. Александр, серьезный и торжественный, шествует во главе процессии к тополю, выкопанному накануне ворчащим Мишелем, к дереву свободы. Говорят, что сначала собирались взять в лесу дуб, но народу захотелось, чтобы в качестве представляющего его символа использовался тополь, популус. Примечание: в переводе с латыни это слово означает одновременно и народ, и тополь. Конец примечания. Этимология вполне соответствует народным надеждам и чаяниям. Священник осветил дерево, и процессия двинулась дальше, до театральной площади, где заблаговременно была выкопана яма. Дерево обильно поливают речами. Александр выходит вперед и громогласно говорит: «Граждане, вот уже в третий раз за последние 50 лет мы сажаем подобное дерево. Впервые это было в 1789 году. Оно представляло собой свободу. Второе мы посадили в 1830. Оно символизировало собой равенство. В третий раз мы делаем это в 1848 году. Это дерево представляет собой одновременно свободу, равенство и братство. Свобода, равенство, братство. Это три магических слова, которые карающая длань начертала огненными буквами на стене Валтасара. Это «Мене пекел фарес» для королей. Примечание. Согласно легенде, во время пира вавилонского царя Валтасара на стене пиршественной залы огненная рука написала слова, предрекавшие ему гибель. «Мене текел фарес», что в переводе с древнееврейского означает «сосчитано, взвешено, разделено». Конец примечания. Граждане, вы посадили символ, теперь вам остается лишь помочь ему стать крепким и сильным. Не забывайте, что свобода напоминает дерево. Она тоже начинается с корней. Он выкрикивает яростное, вибрирующее «Да здравствует республика!», которое толпа повторяет стоголосым эхо. Его ведут в клуб рабочих, энтузиазм которых вполне соответствует его собственному, и единогласно избирают почетным президентом. В этот вечер Александр совершенно уверен в своем избрании. Веру его подрывают, отнюдь не обращенные к нему в клубе Корбей, слова некоего хорошо одетого господина. «Сударь, если вы и не бастард, то бастардом был ваш отец». На стене красуются изящно сформулированные прокламации. Монархия пережила все эпохи. Время ее вышло. За 1500 лет монархия наделала во Франции столько добрых и дурных дел, сколько могла. Нет монархии. Привилегии являются барьерами на пути прогресса всего человечества. Это враги всеобщего процветания. Каждый добрый гражданин должен стремиться к общественному благополучию. Каждый великий ум должен внести свой вклад в дело всеобщего прогресса. Нет привилегиям. Голос и жизнь каждого француза принадлежат его стране. Богатые довольно долго покупали кровь бедных, посылая их вместо себя на поля сражений. Каждый француз будет солдатом точно так же, как каждый француз является гражданином. Нет освобождению от воинской повинности. Предназначение человека – это труд. Труд является основой всех добродетелей, точно так же, как праздность – источником всех пороков. Одного Бог наградил физической силой, другого – силой умственной. Леность – это общественное преступление. Лентяй – плохой гражданин. Каждому по труду. Свобода, равенство и братство для всех. Эта программа первого месяца республики явно левого толка непосредственно связана с Луи Бланом, организующим национальные мастерские. Но ведь в департаменте Сена и Уаза, сельском по своей глубинной сути, быть левым опасно. Результаты выборов 23 апреля не просто скверные, они катастрофические. Когда 25-го, после объявления итогов выборов, Александр читает сводки по избирательным участкам, у него есть все основания для отчаяния. 226 голосов из 3869 по Сен-Жермену, 3 по Дурдану. Избирательная комиссия даже не посчитала нужным включить его в итоговую ведомость. Виктор Пижон, 75 286 голосов, Ипполит Дюран, архитектор замка Монте-Кристо, 74 733 голоса, герцог Люин, 63 919 голосов, и даже Эжен Лабиш, пусть даже и не прошедший, 12 060 голосов. Мечта рухнула посреди всеобщего безразличия. Александра отослали обратно на бульвар к огням рампы. Монте-Кристо, драма, разбитая на два долгих вечера 2 и 3 февраля 1848 года, стала последним театральным событием июльской монархии. Но революция, заполняя улицы, опустошает зрительные залы, являющиеся подлинными барометрами общества. Остейн предпочел закрыть театр и вместе с труппой предпринять экспедицию в Англию, принесшую сплошные разочарования. Зачем давать новые пьесы, изначально не способные принести успех? Дюма рисковать не желает и позволяет Остейну убедить Бальзака поставить «Мачеху», интимную драму. Полнейший провал. 25 мая 1848 года. И огромное огорчение для Мари Дорваль, которая, вновь сыграв Мари Жанну в историческом театре с 12 по 17 апреля, лишилась роли Гертруды в пользу, весьма сомнительную, мадам Ласкрессионер. Примечание. Мари Жанна, героиня популярной мелодрамы Адольфа Денери и Жюльена де Малиана «Мари Жанна или женщина из народа», 1845 год. Конец примечания. На парижскую сцену Мари больше не взойдет. Она встала на путь к своей Голгофе, ведущей к искуплению. 16 мая умирает его последняя любовь. Внук Жорж Люге. Ему не было и 5. Общественным событиям и дела нет до личных переживаний. 15 мая 150 тысяч манифестантов заполняют собой ассамблею во время марша, заявленного как мирный. Париж в страхе. На горизонте появляется красный призрак. Александр дрейфует вправо. Поверь человеку, который в 1832 году написал Луи Филиппу: «Сир, править вам осталось лет 15-18», который в 1834 написал Бонапарту: «Луи, принц, вы вернетесь во Францию лишь путем всеобщего избирательного права». Поверь этому человеку, когда он говорит тебе: «Если вы не бросите эту свою социалистическую армию на Италию, если вы не отдадите ей на съедение эту монархическую падаль под названием Австрия, значит, вы пропали, а вместе с вами и мы». Сохрани это письмо, мой дорогой друг, и в один прекрасный день ты увидишь, что хотя я и не отношусь к числу государственных мужей, в том смысле, что не подминаю под себя 2-3 погубленные монархии, менее прозорливым я от этого не стал. Из письма к Александру Биксио, 20 мая 1848 года. Нужны дополнительные выборы. Это обусловлено многочисленными отказами от депутатских полномочий. Один и тот же человек мог быть избран в нескольких департаментах и арестами, последовавшими после 15 мая. После робкой попытки в Жеронде Александр обращает свой взор на департамент Йона, потому что некий тесно связанный с Нижней Пургундией молодой человек, семье которого он когда-то оказал определенную услугу, уверяет Дюма, что там за него обязательно проголосуют. Александр готовится к избирательной кампании, разрываясь между хлебным литературным трудом. Он начал «Ожерелье королевы», которое намеревается отдать в «Левеман», газету братьев Гюго, и политической деятельностью. «Я уже знаю о потерянной рукописи. Пощадите, сделайте так, чтобы через 3 дня я мог все закончить. Мое избрание в Йоне не вызывает никаких сомнений, но мне нужно туда поехать, а для этого нужны деньги». Из письма к Маке, примерно 25 мая.